Она боялась выдать себя, свое острое к нему любопытство. Но надо было знать Стасика, его просветительскую жажду и его страсть затаскивать, затягивать в свою душу и свои увлечения всякого, близко расположенного к нему человека. Сначала он не мог разобраться в этой молчаливой, сумрачной девочке. Он не понимал, чем она живет. Тряпками вроде не интересовалась, телевизора в доме не было, подружки не приходили, радио не включалось. Вечерами, возвратившись с какой-то обувной фабрики, закрывалась в своей комнате и замирала там, будто засыпала. Ни шороха, ни стука. Бесшумное существо с острыми плечами и внимательными испытующими глазами. Вот эти глаза и беспокоили Стасика. Веки припухшие и мягкие, но серая радужка обведена четким кругом и черным гвоздиком вбит зрачок. Он знал такие взгляды, обращенные в себя и одновременно хищно выхватывающие из окружающего мира для своих каких-то нужд те таинственные блики, тени, чешуйки света, которые наполняют пространство и одушевляют его. В этой девочке надо было разобраться. И недели через две он не вытерпел. Заложив закладкой страницу в альбоме «Русская живопись» второй половины XIX – начала XX века, постучал в дверь Вериной комнаты. Услышав стук, она закинула под подушку блокнот, в котором третий вечер рисовала римскую казнь распятого бродягу на обочине Апиевой дороги, вскочила и молча открыла дверь. Навалясь подмышкой на костыль, Стасик держал перед ее носом раскрытый альбом. — Это что? Быстро! — Бурлаки на Волге, Репин, — недоуменно бормотнула она. — Так, это? — Ну, боярыня Морозова, Суриков. — Хорошо, это? — Господи, да грачи прилетели с Аврасова! — уже обижаясь, буркнула она. Ты мне еще плакат «Миру мир» загадай. Он захохотал. Сочно, раскатисто, словно в горле жил кто-то самостоятельный и слегка поддатый заорал. — Все ясно! С тобой все ясно, молчальница! Показывай рисунки! — Какие рисунки? — покраснев, буркнула она. — Давай, давай, давай, показывай! — Нет, ну какой я психолог, а? — ядрен корень. — Я все сразу просек. Он плюхнулся на венский стул, отставил к стене костыли и серьезно уже, молча стал рассматривать ее сваленные перед ним на полу альбомы, блокноты и отдельные четвертушки ватмана, которые она утаскивала с уроков черчения в вечерней школе. Смотрел долго, то останавливаясь на каком-нибудь листе, то бегло проглядывая подряд несколько, тяжело сопел, словно физически работал, и раздраженно отмахивал свисающую на лоб пепельно-русую прядь. Сидя на полу, сжав колени ледяными руками, Вера ждала приговора. Сердце напряглось и дрожало, но лицо казалось спокойным и даже скучающим. В том, что Стасик — наивысший суд, она не сомневалась ни минуты. Наконец он отложил последний альбом, насупился и с минуту разглядывал Веру так, как рассматривают со всех сторон вырезку, размышляя, что лучше из нее приготовить. — Шутки в сторону, — наконец сказал он. — Дело плохо. И, заметив, как разом побелели скулы девочки, — ничего не умеешь, ничего не знаешь, а времени осталось с гулькин нос. За полгода нужно подготовиться к училищу. Вера перевела дыхание. Она ничего не поняла, но ясно было одно. Ее помиловали, и жизнь продолжается. Главное же произнесенное слово из-за облачных сфер — широкое, и сводчатая, как врата храма. Она все еще не могла прийти в себя, чувствуя, как толчками бьется освобожденное сердце, а Стасик уже кричал откуда-то из кухни: «Где? Что-нибудь? Есть что-нибудь в этом доме для натюрморта?» И что-то падало, звякало, стучало дверца буфета. Наконец, после оголтелых поисков и тарарама, соорудили натюрморт. На табурете расстелили синюю Верину майку, установили горшок из-под засохшего цветка, два яблока и картофелину. Стасик долго менял местами эти незамысловатые предметы, сопя и приговаривая: «Мы вас вот эдак, нет, балда, тебя мы вот сюда, а тебя вот сюда». Складывал ладонь трубочкой, смотрел в нее, отскакивая назад, костыль поскрипывал, покряхтывал, как терпеливый и многострадальный старик. Вера, приоткрыв рот, не отрываясь, смотрела на действия Стасика. — Завтра воскресенье? Вот с утра и начнем, — сказал он наконец. — Сейчас! — пробовала возразить она. — Только набросаю контуром. — Запомни, несчастная! Его Величество — дневной свет! — весело и строго крикнул Стасик. — Раз и на всю жизнь вбей себе это в башку! Живописи противопоказано электрическое освещение. Оно искажает свет. Только дневной божеский свет. Костыль взмыл и ткнулся резиновым наконечником в сторону темного окна. И никакого кроме. Твое настроение будет зависеть от погоды. Привыкай к этому. И еще. Он усмехнулся. Привыкай к одиночеству. Это надолго. На всю жизнь. — Почему? — тихо удивилась Вера. Удивилась, потому что и раньше об этом догадывалась. — Потому что, как всякий художник, ты будешь невыносима. Ты и так не сахар, а будет хуже. Профессия эта не галантная, с годами вырабатывает тяжелый характер. Думаешь и говоришь только о своей работе, а это скучно. Кому нужна такая баба, и кто тебя такую вытерпит? Это я обязан тебе сказать. Так что выбирай. Еще не поздно. Вера засмеялась с облегчением, и он ее понял и сам расхохотался. Правильно. Поздно. К ним приходили, как в семью. Дом стал открытый, шумный. Часто вваливалось человек по 8-10, большей частью незнакомых, какие-то художники, журналисты, начитанные высокомерные девочки-филологички, студенты консерватории, в свободное время связанные с музыкой, в основном пятью гитарными аккордами, редактор издательства имени Гафура Гуляма, сам кропающий короткие рассказы и уже издавший тощую на скрепках книжку стихов, которую ему никогда не допустили прочесть. Зато престарелый, неприбранный поэт Адольф Минков читал свои стихи треснутым тенором, пришепетывая и помогая себе мерным, отсылающим взмахом руки с сигаретой между средним и указательным пальцем. И еще какие-то оригиналы, заочные воспитанники Брега, последователи йоги, кухонные певцы, не чуждые баян-ширея. Спиртное сопровождала всегда. Несколько честных драк было замято соседями, да и Стаськин костыль, бывало, точными попаданиями разнимал оленьи бои. За эти месяцы, как потом вспоминала Вера, было прочитано, вернее, проглочено невероятное количество книг, которые приносились за пазухой, в брюхатой глубине портфелей, являлись в качестве толстой пачки перепечатанных бледных копий. Читать их надо было за ночь, а прятать — в кухне за батареей. И повсюду, в разговорах-посиделках, незримо присутствовала гебуха, которую Вера представляла себе вульгарной, поддатой и размалеванной бабой, и оказалась Она, правда, гораздо позже, хорошо воспитанным молодым человеком, неплохо, кстати, разбирающимся в живописи, который сначала представился давним знакомым покойного Станислава, а потом попросил ее объяснить, дело происходило на ежегодной республиканской выставке, закодированный смысл картин некоторых художников. И Вера, чтоб уже развязаться с этим навсегда, в первый и последний раз в своей жизни грамотно и подробно выдала весь богатый материн репертуар. Ее больше не трогали, разве что перестали допускать на выставки. Но и это уже, грех жаловаться, пришлось на закат империи. Дядя Миша во всем оказался прав.